Глава 22. Следующий день был суматошным. Поступил крупный заказ в наше агентство. Нужно было изготовить много больших баннеров, и мы все рабочее время крутились, как белки в колесе, всем персоналом. Выходила из офиса, уставшая до нельзя, и тут же наткнулась на машину Вадима и его самого. Он оперся от двери и, судя по всему, ждал именно меня. «Алин, привет!» Синие глаза уставились на меня. «Привет». Сухо ответила я, хотела обойти машину, чтобы отправиться, наконец, домой. Принять ванну, выпить немного вина, оставшегося с праздника. И Вадим в эти планы не вписывается совершенно. «Я за тобой. Садись, подвезу». Подошла чуть ближе и сказала. «Ты опять начинаешь? По-моему, мы все обсудили. Я пойду пешком. Пока». Развернулась и настырно пошла по тротуару. Хватит уже. И так вляпалась по полной из-за него и получила бесконечную ревность Виталия. Достал. Пошел бы он к черту. Вадим сел в машину и проехал мимо меня. Надеюсь, так понятнее, что общаться я не хочу. Однако возле дома меня ждало разочарование. Он приехал прямо сюда. Да блин! «Алинка, ну куда ты удрала?» Выскочил он из авто навстречу мне. «Я просто подарок хотел отдать. Обещал ведь?» «Ладно, некрасиво отказываться, когда дарят от души. Возьму подарок, скажу спасибо и уйду». Парень открыл заднюю дверь и достал оттуда большой букет красных роз и небольшую бархатную коробочку. Он протянул ее ко мне, перекинув цветы на одну руку и открыл. «Это тебе. С днем рождения». Внутри оказалась золотая цепочка на руку. Тонкая, изящная и с подсветкой в виде кошечки и бриллиантовыми глазками. Красиво, даже очень, и как будто выбрана с любовью. Виталик подарил мне золотые сережки. Сговорились, что ли, или просто руководствуются известной фразой «Лучшие друзья девушек — это бриллианты». «Кошка?» — спросила я. «Ну да». Улыбнулся парень. «Почему кошка?» «Не знаю», — пожал плечами Вадим. «Мне показалось, больше всего тебе подходит». «Вадим, это дорогой подарок для подруги. Зачем?» Посмотрела на него. «Как я буду его носить? Виталик же сразу подумает на Вадима». «Мне так захотелось. Скажи, что тебе подарили деньги, и ты купила этот браслет сама себе». Он будто мысли читает. «А вообще-то это идея. Вещь красивая, подаренная мне в день рождения. Ничего ведь плохого я не сделаю, если просто буду носить браслет. И никого этим я не предам». «Ладно, спасибо». Забрала я протянутую коробку. «Только, пожалуйста, впредь не надо таких подарков». «Ну, хорошо», — вздохнул он. «Просто хотелось тебя поздравить». «У тебя получилось». «И букет тоже тебе». Я перевела взгляд на розы. Безумно красивые, красные. Даже отсюда пахнут здорово. «Спасибо, конечно, но как я его понесу домой?» «Не понесешь?» «Нет, конечно, Виталик не поймет. Мне придется оставить букет в подъезде. Лучше маме подари». «Значит, не возьмешь». «Нет, извини, зря ты». «Но тебе ведь приятно, значит, не зря». Вздохнула. «Приятно, безусловно. Каждой девушке приятно, когда дарят цветы». «Мне пора. И не надо этого всего, Вадим, ну хватит уже. Я не свободна и не изменю решение. Хорошей службы тебе и вообще будь счастлив и не ищи меня больше, пожалуйста». Парень задумчиво почесал подбородок. «Так я же ничего и не делаю. Просто поздравил с днем рождения». «Вообще ничего не надо. Совсем ничего. Удачи и спасибо за подарок». Вадим так и остался стоять с букетом красных роз и провожал меня взглядом, пока я не скрылась за тяжелой дверью подъезда.